Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 310. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Евангелие от Матфея, 4 глава, 24 стих. Если вы хотите, чтобы спасались души, то вы должны привести их к Господу Иисусу. Однако, возразят мне, они должны сами прийти. Да, отвечу я, они должны прийти сами, но прежде чем они придут сами, вы должны привести их. В нашем тексте говорится, что расслабленные не могли прийти к Господу и что их привели другие. Многие из тех бесноватых не хотели идти, но их связали по рукам и ногам и принесли. Некоторые лунатики, несомненно, весьма противились идти, но их привели. Принесли и людей, которые были уже очень близки к вратам смерти, которые уже не могли пошевелить ни рукой, ни ногой и лежали без сознания в постели. Заботливое усердие их друзей восполнило их недостающие силы. Они не могли прийти, но друзья привели их. Вы, возможно, скажете, что у вас не хватает сил делать много добра. Но в этом отношении у вас, я думаю, больше сил, чем вы смеете мечтать. Вы можете приводить к Иисусу больные души. Вы спросите, каким образом? Во-первых, молитвой. Если вы будете молиться Богу о каком-либо человеке и не успокоитесь, пока Бог не услышит вашу молитву, тогда у вас будут все основания засвидетельствовать, что Бог слышит молитвы. О, я знаю, если бы вы в тот день были там, и у вас была бы больная дочь, то вы сделали бы все, чтобы привести дочь к Господу Иисусу. Вы сказали бы: «Приведем ее к Господу, и Он исцелит ее». Так же обстоят дела и сегодня. Господь находится среди нас, а вы лежите, больные, на кроватях вашего равнодушия и беспечности. Вы находитесь в подчинении у всяческих грехов и страстей. Поэтому пошлите свои молитвы ввысь. Принесите на руках веры духовных инвалидов, расслабленных, глухих, немых, и воззовите: «Иисус, Сын Давидов, помилуй их».